Глава 7. Тайна золотых драконов. Воздух на площадке был густым от магии и предвкушения гонки. Цен Минея с лицом бесстрастного стратега плавным движением руки создала в воздухе сложную голографическую карту местности. На ней тут же вспыхнули три яркие магические метки. Реперные точки, образующие гигантский треугольник с финишем у подножия дворца. «Весь маршрут 200 километров», — ее голос звучал, как хрусталь. «Отклоняться можно, но прохождение всех точек контроля обязательно. Победит тот, чья рука первой коснется финишного менгира». Затем королева совершила несколько действий, от которых у Леи похолодело внутри. Она пригласила в свою команду Лутуна, того самого командующего флотом. Если что-то пойдет не так, а ее параноидальная натура всегда ждала подвоха, Лутун сможет мгновенно отдать приказ орбитальным силам или драконьим патрулям, не отвлекая саму королеву. Он — ее боевой оператор в команде. Королева лично подошла к каждому дракону, с ледяной тщательностью проверила крепление сбруи, давление седла, работу навигационных рун. Цен Минея закрыла глаза, и от ее диадемы потянулись невидимые, но ощутимые для чуткой магии Леи щупальца. Они погрузились в сознание драконов, сканируя их на предмет малейшего неповиновения. Это было холодное, методичное насилие. Илея сжала кулаки, чувствуя, как ее собственный гнев отвечает всплеском энергии. Та ледяная тщательность, с которой королева проверяла сбрую и селду, была не просто ритуалом. Каждое прикосновение к дракону, каждое проверенное крепление сопровождалось скрытым магическим ритуалом. Она не просто проверяла физическую исправность амуниции. Она перепроверяла и усиливала контрольные заклинания, плетенные в каждую пряжку и каждую нить седла. Она в буквальном смысле затягивала удавку на разуме своих рабов, убеждаясь, что даже вдали от дворца ее воля останется для них абсолютным законом. А присутствие Лутуна гарантировало, что если эта удавка вдруг даст слабину, найдется тот, кто затянет ее. Не обнаружив ничего, королева повернулась к гостям. На ее губах вновь появилась слащавая улыбка. «Все готово. Учитывая, что я действующий чемпион планеты, даю вам фору 5 минут. Победит тот, кто первым придет к финишу. В случае любых проблем свяжитесь со мной через комплинг седла. Я окажу любую помощь». «Вы очень любезны», — ответила Ирина, заставляя себя улыбнуться в ответ. «За фору спасибо. Что касается помощи, то постараемся справиться сами». «Ну и замечательно. Тогда к делу. По седлам. И пусть победит сильнейший», — сказала она с намеком на свое превосходство. Цен Минея с грациозной легкостью вскочила на своего огромного платинового дракона, и страховочные поля мягко окутали ее. Лея и Ирина взбирались не так резво, но через минуту уже прочно сидели в своих седлах. «Готовы», — подняла руку Ирина. Старт назначен на вершинах 4 отдельно стоящих скал-исполинов. Судьей выступал Аркан Теремей, один из высших магов двора. Для него это была величайшая честь, и он старался изо всех сил. Его руки дрожали от волнения. Как только все драконы заняли свои позиции на пиках, он воздел посох и произнес ритуальное заклинание. В небо взмыли сотни разноцветных магических шаров и, достигнув зенита, взорвались ослепительным салютом, окрасив небо в радужные тона. Драконы Леи и Ирины сорвались с вершин, как золотые стрелы. Они падали вниз, планируя в потоках воздуха, а затем их мощные крылья расправились, набирая скорость. Ветер засвистел в ушах, но аэродинамические шлемы надежно защищали лиц. Ирина кричала от восторга, смешанного с адреналином. Лея же была сосредоточена. «Сейчас или никогда?» — подумала она, и, убедившись, что Цен Минея далеко позади, начала тихо напевать древнее заклинание келеев — пробуждение спора. Оно было не грубым взломом, а тончайшим вибрационным ключом, который должен был совпасть с внутренним ритмом разума дракона. Чтобы скрыть его от чужих глаз, она подкрепила его ритуальным жестом, проведя пальцем по узору на седле, будто поправляя сбрую. На мгновение вокруг нее и дракона возникла едва видимая сфера, поглотившая магический всплеск. И тут же в ее сознании, словно долгожданный глоток свободы, прозвучал мощный глубокий голос, полный мудрости и боли. «Благодарю тебя, гостья! Я Рон!» Голос дракона Ирины, более молодой и порывистый, отозвался тоже. «Я Зар! Мы знаем, вы наша единственная надежда, но времени мало, а нас ждет откровенная беседа!» «Тогда не будем его терять! Вперед!» — поторопила их Ирина. Не меняя общей траектории, драконы начали плавное, почти неуловимое смещение с основного маршрута, уходя в сторону на те самые разрешенные, но подозрительные 30 километров. Воздух вокруг них словно сгустился от напряжения. Ирина мысленно представила голографическую карту, чувствуя, как затылок горит под воображаемым взглядом Цен Минея. «Она следит, я знаю. Каждый наш малейший зигзаг, каждое отклонение, как на ладони. Эти проклятые маячки в седлах, мы как мухи в паутине, и паук точно знает, где мы». Лея, чувствуя ту же невидимую хватку, мысленно соглашалась. Они были на пределе, их нервы натянуты, как струны. И тут впереди, из-за зубчатого гребня скал, появились два новых силуэта. Еще драконы. Оседланные, но без всадников. В груди Ирины похолодело, а по спине Леи пробежали ледяные мурашки. «Засада?» — мелькнула паническая мысль у Ирины. «Цен Минея все поняла и решила покончить с нами здесь, списав все на несчастный случай». «Рон, что происходит?» Мысленный голос Леи прозвучал резко, почти как удар кнута. «Вы нас похищаете? Это ловушка?» «Ну что вы, нет, конечно!» — поспешил успокоить ее Рон, и в его ментальном тоне чувствовалась искренняя тревога. «В ваших седлах, как вы и догадались, находятся ее глаза и уши. Если мы все вместе покинем маршрут, тревога поднимется мгновенно, и сюда примчится не патруль, а полк ее лучших бойцов. Поэтому мы, — он имел в виду себя и Зара, — продолжим полет по маршруту, поддерживая иллюзию, а вы пересядете на этих драконов. Они доставят вас в наше сердце, в наше убежище, где вы узнаете правду». «Пересесть? На лету?» Мысленно выдохнула Ирина, глядя на мелькающие внизу облака и скалы. Ее ладони вспотели и прилипли к кожаным поводьям. Страх, острый и животный, сжал ее горло. Она боялась высоты. Всегда боялась, просто научилась это мастерски скрывать. боялась этих огнедышащих исполинов, чья мощь могла разорвать ее в клочья одним неловким движением. Но больше всего в этот момент она боялась показать свой страх, потерять лицо перед Леей, перед этими разумными существами, перед самой собой. Эта боязнь оказаться слабой в решающий момент была сильнее ужаса перед бездной. «Других вариантов нет», — вклинился в разум Зар, и в его голосе слышалась дерзкая усмешка. «Вы что, боитесь?» Этот мысленный вызов стал последней каплей. Они боялись. Они очень боялись. Но теперь признать это было равносильно поражению. «Ладно», — отрезала Ирина, заставляя свой внутренний голос звучать твердо. «Раз нет другого выхода, пересядем. Судя по всему, потом придется еще раз пересесть обратно, прежде чем вы нас догоните». «Вы прозорливы, королева», — с легким ментальным поклоном ответил Рон. Наступила самая сложная часть. Драконы сблизились, летя в идеальном строю. Их мощные крылья били в унисон, создавая стабильную воздушную подушку. Расстояние между их спинами сократилось до нескольких метров, но эти метры казались пропастью, зияющей над бесконечностью. Ветер теперь уже не друг, а враг, яростно рвал одежду, пытаясь сорвать. «Я первая», — мысленно предупредила Лея. Она решительно отстегнула страховочные ремни. Каждый щелчок прозвучал для Ирины как выстрел. Лея встала в седле, покачиваясь на ветру. Она сделала шаг на круп дракона, потом еще один к самому краю. Два дракона на мгновение сбили ритм, и ее сердце упало в пропасть. Но потом они вновь поймали синхрон. Лея глубоко вздохнула и прыгнула. Прыжок, конечно, был далек от изящного. Скорее, это было отчаянное, неловкое падение вперед. Она пролетела над бездной, казавшейся вечностью, и грузно приземлилась на спину нового дракона, едва не скатившись с другой стороны. Ее пальцы впились в чешую. Незнакомый дракон мысленно прошептал: «Я Киран, держись, я тебя не уроню». Лея, дрожа, отползла к седлу и с трудом активировала страховку. Теперь настала очередь Ирины. Ее ноги стали ватными. «Я не смогу», — пронеслось в голове. «Сможешь», — мысленно крикнула Лея, и в ее голосе слышалась не только поддержка, но и приказ. «Давай, Ирина, сделай это!» Ирина поднялась. Мир закружился вокруг. Она видела только спину Зара под ногами и колеблющуюся спину другого дракона впереди. Она не помнила, как отстегнулась. Не помнила, как делала эти шаги. Ее все тело стало одним сплошным мускулом страха. Она прыгнула, зажмурившись. Удар о твердую чешую потряс все ее тело. Сильные руки, нет, не руки, а магические усики, исходящие от седла, подхватили ее, помогли забраться и зафиксироваться. Новый дракон представился. «Я Фиарн, ты в безопасности». Ирина, тяжело дыша, обернулась. Рон и Зар с их пустыми теперь седлами плавно махнули крылом в знак прощания и легли на прежний курс, унося с собой встроенные в сбрую маячки и надежду на то, что обман сработает. А их самих двое новых драконов понесли вглубь гор, в самое сердце тайны, где их ждала правда, ради которой они только что поставили на кон своей жизни. Они верно рассчитали. Королева с удовлетворением наблюдала за тем, как отметки драконов вернулись на курс. Она успокоилась и, улыбнувшись, подумала. «Все идет по плану. Скоро я вас заполучу». Путешествие продолжалось. Впереди замаячила обширная горная плата. Драконы, словно тени, пронеслись над ним и ринулись вниз к почти невидимой с воздуха расщелине. Она оказалась входом в гигантский тоннель, уходящий вглубь планеты. Они летели несколько минут в полной темноте, который нарушал лишь мягкий золотистый свет, исходящий от их собственной чешуи. И вдруг тоннель закончился. Перед ними открылся колоссальный подземный зал, своды которого терялись в вышине, наполненные драконами. Сотни, тысячи золотых исполинов всех возрастов. От гигантов размеров с крейсер до небольших с лошадь дракончиков лежали, стояли, летали под куполом. При их появлении в воздухе повисло напряженное молчание, а затем прокатился волновой гул. Огромный, старый, со шрамами на морде дракон отделился от стаи и тяжело подошел к ним. «Киран, зачем ты привел сюда этих чужаков?» Его мысленный голос наполняли страх и ярость. «Если королева узнает о нашем убежище, нам всем конец. Мы последние, кто помнит о свободе». «Меня попросил это сделать Рон, чтобы запутать королеву. Что касается твоих опасений, то должен знать, что нам конец в любом случае». Кулмида. Так звали вожака этой стаи. Он посмотрел на него встревоженно. Рон — мудрый боец, он много времени находится рядом с рогами. Просто так никого посылать не будет. Вожак знал, что родник угасает. С каждым циклом ее машины высасывают из него все больше. Скоро он умрет, а с ним и мы. «Эти чужаки, они из другой системы. Они пришли извне. Они сразились с ее флотом и не сломались. Они — наш единственный шанс снова стать свободными!» — теперь уже прорычал Киран. «Так сказал Рон!» Вожак и старейшина стаи медленно перевел свой взор, горящий, как расплавленное золото, на Ирину и Лию. В его взгляде была тяжесть тысячелетий рабства. Он выпустил нити магии, сканируя гостей, но, увы, его магия оказалась недостаточно сильной, столкнувшись с артефактами силы и короной Архонта, королевы. Он наклонил голову и заглянул в глаза каждой из них. Маленькие, но ясные, эти существа очень слабые и сильные одновременно. Сильные духом и слабые телом. Как они могут помочь? Но информацию Рона нельзя игнорировать. Нужно использовать шанс. «Вожак», — заговорила Лея на языке дракона, тихо, но понятно. «У нас нет времени. Королева Этриона может обнаружить наше исчезновение. Если у вас есть что сказать, говорите. Если нужна помощь, обращайтесь». И замолчала, ожидая ответа. «Расскажи им, Кулмида», — тихо произнес Фиарн. «Расскажи, как все было. Это шанс». Старый дракон тяжело вздохнул, и этот вздох эхом разнесся по пещере, начиная рассказ. «Когда-то мы были свободной стаей, хранителями родника реальности. Мы не черпали его силу, мы направляли ее, как садовники направляют воду, чтобы жизнь процветала по всей галактике. мы находились в симбиозе. А этрионцы были нашими соседями. Их цивилизация молодая, амбициозная и достаточно черствая. Их магия отдавала холодной механикой. А этрионцы увидели в роднике не дар жизни, а источник неограниченной энергии. Они предложили союз. Мы согласились. В будущем этот союз оказался ложью. Он сделал паузу, и по залу пронесся гул воспоминаний, полных горя. Спустя секунду вожак продолжил. Аэдрионцы создали магическое устройство — покорное сердце. Оно не просто контролирует разум. Оно вплетает нашу природную связь с родником в их энергосеть. Теперь мы — живые проводники. Мы превращаем чистую, творящую магию родника в грубую силу, которую они могут использовать для своих кораблей, городов и оружия. Сам родник истощается, пытаясь удовлетворить их ненасытную жадность. А чтобы мы не восстали, голос вожака Кулмиды дрогнул. Они вплели в энергосеть наши яйца, наших нерожденных детей. С первого вздоха птенец связан с системой. Он не знает, что такое свобода. Для него воля королевы — единственный закон. Мы, старейшие, помним, и от этого нашего знания боль вдвойне невыносима. Мы — рабы, наблюдающие, как в рабстве рождаются наши дети. Лея слушала, и ее сердце разрывалось от ярости и сострадания. Она видела тысячи глаз, с надеждой смотрящих на нее, и понимала, отступать нельзя. «Что мы можем сделать?» — твердо спросила Ирина. Ее ментальный голос звучал, как сталь. Ответ последовал незамедлительно. «Диадема на голове королевы Цанменея. Ее центральный кристалл — ключ. Он фокусирует контроль над нами и над сетью. Уничтожьте его, и оковы ослабнут. Хотя бы на время. Этого будет достаточно, чтобы мы смогли восстать и сбросить воковые оковы». «Мы сделаем это», — без тени сомнения ответила Лея. «Мы дадим вам свободу или умрем, пытаясь вас освободить». «Самоотверженно. Погибнуть-то легко, а вот исполнить задуманное сложно», — мудро констатировал Кулмида. «Однако ваш визит затянулся. Пора возвращаться. Королева начинает настигать Рона. Вы должны успеть до ее появления. Мы будем вам благодарны и обязаны до конца дней существования, если вам удастся нас освободить». «Мы сделаем все возможное и невозможное тоже». Не мешкая, они вскочили в седла, ожидавших их драконов Фиарна и Кирана. Те сманеврировали и устремились вверх, к свету, к поверхности. Стая провожала их взглядом, полным надежды, в которой смешались тысячелетняя боль и робкая искра веры. Эти взгляды жгли спины Ирины и Леи сильнее любого солнечного луча, накладывая на них тяжелое, но почетное бремя. Обратный путь к поверхности казался стремительным и одновременно бесконечно долгим. Каждый взмах крыльев Фиарна и Кирана приближал их к решающему испытанию — обратной пересадке. Но теперь ими двигала не слепая от страха решимость, а холодная ясность цели. Они знали, за что борются. Драконы сориентировались и взяли курс прямо на перерез Рону и Зару. Ветер свистел в ушах. Драконы шли с максимальной скоростью, чтобы успеть до появления королевы. И вскоре появились знакомые силуэты. Они сделали вираж, чтобы вновь сойтись в идеальном параллельном курсе. Как только скорости уравнялись, раздался мысленный голос Рона. — Готовы? — Да, начинаем обратную пересадку, — ответила Ирина. — Поторопитесь. Цен Минея уже близко. Я чувствую ее на горизонте. Она находится в растерянности. На этот раз не было ни паники, ни колебаний. Лея, встретившись взглядом с Ириной, увидела в ее глазах то же, что чувствовала сама — собранность и решительность. Предательство Цен Минея, участь драконов, их собственное положение заложников — все это сплавилось в твердую сталь решимости. И они быстро совершили обратную пересадку. На этот раз Лея использовала магию. На мгновение создала под ногами упругую воздушную подушку, что позволило ей переступить со спины Кирана на спину Рона с почти грациозной уверенностью. Ирина, полагаясь на выучку и адреналин, сделала мощный толчок, и Зар подставил ей свой хвост, ловко забросив ее в седло. Страховка щелкнула, фиксируя их в седлах. Фиарн и Киран, выполнив свою миссию, камнем ушли вниз, растворившись в тенях каньона. И очень вовремя. В этот самый момент из-за облака, словно серебристый демон, вынырнул Цен Минея на своем платиновом исполине. Ее глаза, суженные до щелочек, метали молнии. Она промчалась рядом, ее ментальное касание, грубое и проверяющее, скользнуло по сознанию Рона и Зара, ища возможные следы измены. «Сбились с курса, королевы!» Ее голос в сознаниях королев прозвучал сладко, но с ядовитым подтекстом. «Я уже начала волноваться!» «Ну что вы! Мы выполняем условия гонки!» Просто пейзаж оказался столь величественным, что мы не удержались и позволили нашим скакунам сделать небольшой крюк, чтобы насладиться видом водопада с радугой, — нашлась Ирина, заставляя свой мысленный тон звучать непринужденно. — Вы же сами говорили, что отклонения разрешены. Лея чувствовал, как под ее пальцами дрожит грива Рона. Не от усталости, а от сдерживаемой ненависти при виде своей мучительницы. «Ну, разумеется», — ответила Цен Минея, но ее подозрения не улеглись. «Однако гонка есть гонка. Финиш уже близко. Покажите, на что способны ваши драконы». Она силой ударила каблуками в бока своего дракона. И тот рванулся вперед с такой скоростью, что воздух за ним схлопнулся с оглушительным хлопком, как при переходе на сверхзвук. Теперь это было безумие. Четыре дракона неслись к далекому мерцанию финишного менгира, рассекая облака. Ветер выл настоящим плачем сирен. Ирина, стиснув зубы, прижалась к шее Зара, повторяя про себя азы управления. Лея же не боролась со стихией, а стала их ее частью, направляя потоки воздуха крыльями Рона. Их души на мгновение слились в едином порыве к победе. И когда финишная черта была уже в сотне метров, Цен Минея, чувствуя легкую победу, обернулась, чтобы бросить на них торжествующий взгляд. И в этот миг Ирина и Лея, не сговариваясь, сделали одно и то же. Они не стали обгонять. Они свели своих драконов так близко к королеве, что их крылья почти соприкоснулись. и в унисон рванули вперед в последнем отчаянном рывке. Три руки Ирины, Леи и Цен-Минеи почти одновременно коснулись гладкой поверхности Менгира. Наступила тишина. Только тяжелое хриплое дыхание исполинских существ. Судья Лутун, наблюдавший за финишем, замер с невозмутимым лицом. Цен-Минея медленно опустила руку. На ее лице не было ни ярости, ни разочарования. Был холодный, безразличный анализ. «Ничья!» — произнесла она. Ее голос был ровным, как поверхность озера. «Как интересно и неожиданно! Вы меня удивили. Для первого раза результат удивительный. Мы старались не разочаровать вас. Может быть, не стоило давать нам фору со временем?» «Что сделано, то сделано. Хороший результат, ничья». Она посмотрела на Ирину и Лею, с которых градом катился пот, а груди ходили ходуном. «Но вы оказались сильнее, чем я предполагала, и ваши драконы показали неожиданную прыть». Ее взгляд скользнул по Рону и Зару, заставляя их чешую едва заметно дрогнуть. «Это заслуживает изучения». Голос Цен-Минеи стал сладок, как нектар. Но в ртутных глазах плескалась ледяная вода анализа. «Драконы хороши. Я даже не предполагала настолько. Я переведу их в мой спортивный питомник для тренировок и будущих гонок». Сердце Ирины упало, превратившись в комок ледяного ужаса. Питомник. Это звучало как лаборатория, как тюрьма, откуда Рон и Зар уже не выйдут. Их волю сотрут в порошок. Не желая того, она и Лейн сами подписали своим спасителям смертный приговор. Нужно срочно действовать, сейчас же, полагаясь на наглость и азарт. «Благодарю вас, королева, за отличную гонку!» Голос Ирины прозвучал с искренним, залихватским возбуждением, за которым скрывалась стальная решимость. «Очень бодрит. Не испытывала ничего более крутого». «Мы рада, что смогла доставить вам эту маленькую радость!» Цен-Минея снисходительно улыбнулась. «Будут еще просьбы?» Произнесла она так, для красного словца, полагая, что разговор исчерпан, и ошиблась. «Королева, вы сказали, ваши драконы показали прыть!» С легким наигранным недоумением переспросила Ирина, широко раскрыв глаза. «Именно так!» — насторожилась Цен-Минея. «А что вас удивило?» «Ничего, только ваша щедрость». «Не поняла». «Ну как же?» — Ирина сделала вид, что смущена. «Вы же сказали, ваши драконы». «Мне показалось, что вы сделали нам королевский подарок в знак уважения и начала нашей дружбы». Цен-Минея на мгновение замерла. Ее совершенное лицо напоминало маску, но в глазах, как в калейдоскопе, промелькнули расчет, раздражение и холодная оценка рисков. Она попала в словесную ловушку. Публично отказаться — значит признаться в скупости, потерять лицо и насторожить гостей в самый ответственный момент. «Сознание дракона все равно уже под контролем», — мгновенно взвесила она. «Они не более чем красивые животные. А расположение этих королев, их флота, стоит пары дрессированных ящеров. Пусть думают, что я сентиментальна и щедра». Размыслив таким образом и играя роль до конца, она расплылась самой очаровательной улыбкой. «Дорогие королевы, вы мои почетные гости, и я ни в чем не могу вам отказать. Если вам так понравились эти драконы, то я с великим удовольствием дарю их вам». «Поистине царский подарок!» — восторженно воскликнула Лея с неподдельной радостью. «Мы в долгу не останемся, великая Цен-Минея!» «За каких-то драконов они готовы на многое, но и замечательно!» — с внутренним торжеством подумала королева Аэтриона. «Пусть забирают. Пора переходить к сути». «Ну что же, дорогие гости, гонка окончена. Предлагаю передохнуть и возвращаться в столицу. Пора начинать переговоры. Вы не против?» «Нет, не против», — уверенно ответила Ирина. «Наоборот, за. С удовольствием начнем переговоры и согласуем необходимые решения». «В таком случае вместе мы сможем навести окончательный порядок в этом звездном секторе», — голос Цен-Минея вновь приобрел металлические нотки. «Мы договоримся, и я предоставлю вам наши технологии, ресурсы и знания, а вы поможете нам положить конец агрессии Умгара». Наступила та самая тягучая пауза, когда решается все. Цен-Минея внимательно изучала их лица, ожидая согласия. Ирина сделала шаг вперед. «Ваше предложение лестно и логично», — начала она, тщательно подбирая слова. «Вы предлагаете нам взаимовыгодный союз? Это хорошо. Обсудим все детали по возвращению в столицу». Цен-Минея чуть заметно расслабилась, подумав. «Ну вот, вы и попались на крючок». «Хорошее начало. В таком случае прошу в зал отдыха. Нас ждут освежающие нектары. Ваших драконов доставят в указанное вами место». «Не стоит беспокоиться о драконах», — мягко, но непреклонно парировала Ирина. «Мы заберем их с собой сейчас». «Но как?» Неподдельное удивление заставило Цен-Минею на мгновение потерять надменность. Ее взгляд метнулся к огромным, с крейсер исполином. «Ничего особенного», — с легкой, почти беззаботной улыбкой ответила Лея. «Древняя магия уменьшения живых существ. Позвольте продемонстрировать». Она подошла к Рону и положила ладонь ему на морду, прямо между глаз. Дракон закрыл веки, полностью доверяя ей. Лея закрыла глаза, ее диадема вспыхнула не ярким, но глубоким сиянием, будто отозвавшись на зов далекой, забытой эпохи. Она начала напевать. Это был не громкий приказ, а тихая, струящаяся мелодия, похожая на шелест листьев в лесу предков. Ее пальцы начали выписывать в воздухе сложные узоры, которые не исчезали, а оставались висеть, сплетаясь в трехмерную мерцающую сферу вокруг дракона. Внутри этой сферы пространство задрожало, заколебалось. Свет стал густым, как мед, а очертания Рона поплыли. Он не кричал от боли. Напротив, на его драконьей морде появилось выражение невероятного облегчения, будто с него снимали тяжелые невидимые цепи. Ирина и Цен-Минея смотрели, зачарованные, но по разным причинам. Ирина с затаенным дыханием и надеждой, Цен-Минея с жадным хищным интересом мага, впитывающая новую магию, недоступную ей. Рон начал стремительно уменьшаться. Его мощные крылья, его грозная голова, его хвост — все сжималось, уплотнялось, сохраняя идеальные пропорции. Через несколько секунд на месте исполина сидел изящный золотистый дракончик размером с летучую мышь. Он взмахнул крохотными перепончатыми крылышками и, пискнув, перелетел на плечо Леи, устроившись в складках ее одежды. Затем Лея, не давая Цен-Минэ опомниться, проделала то же самое с Заром. Вскоре на плече Ирины уже сидел второй миниатюрный змей, сверкая своими рубиновыми глазками-бусинками. Лея опустила руки. Демонстрация окончена. Воздух звенел от потраченной магии и неоттянутого молчания. «Вот так», — просто сказала Лея, глядя на ошеломленную королеву Аэтриона. «Теперь они всегда будут с нами. Еще раз благодарю вас за этот бесценный дар». Цен-Минея медленно кивнула. Ее разум уже лихорадочно работал, переоценивая потенциал гостей. Она подарила им рабов, а они превратили их в скрытое оружие, в символ своей недосягаемой мощи. Игра внезапно усложнилась, и впервые за долгие годы королева Аэтриона почувствовала холодок сомнения.